— отрезала Джинни. «Нас призвали сюда. Нам нет нужды уходить, пока не завершим то, зачем пришли. Мы возвращаем все на круги своя. Ты же не станешь мешать нам?» «Еще как стану», — ответила Джинни. «Вы уже пообедали, а теперь вздумали выкобениваться. Убирайтесь, покуда целы, поганые стервятники. Грош вам всем цена. А ну, пошли домой!» Она резко взмахнула рукой. Одно из созданий протяжно завыло от голода и нетерпения. Летти крепко держала меня за руку. Она сказала: «Он под нашей охраной, на нашей земле. Сделайте только шаг, и вам конец. Так что убирайтесь!» Казалось, создания сбились кучнее. Сассекская ночь замерла. Только листья шелестели на ветру, филин ухал где-то вдали, и ветер, пролетая, легонько вздыхал. Но в этом безмолвии мне было слышно, как голодные птицы совещаются, взвешивают, решают, что делать дальше. И в этом безмолвии я чувствовал на себе их взгляд. На дереве захлопали огромные крылья, и раздался пронзительный клёкот, победный и довольный. В нем слышались голод, радость и одобрение. Я ощутил, как что-то в моей груди отзывается на этот крик, словно крохотная ледяная заноза в сердце. «Мы не можем пересечь границу, это верно. Мы не можем забрать ребенка с вашей земли, и это верно. Мы не можем причинить вред вашей ферме и вашим тварям». «Правильно, не можете. Так что проваливайте, летите домой. Вам что, больше заняться нечем?» «Мы не можем причинить вред вашему миру, все верно. Но мы можем навредить этому». Одна голодная птица своим острым клювом зацепила землю у себя под ногами и принялась ее разрывать, но не как существо, что питается землей и травой, а как если бы она поедала занавес или декорацию с нарисованным на ней пейзажем. Там, где трава была съедена, не осталось ничего, вообще ничего. Только цвет, который мне напоминал серый, но серый бесформенный, пульсирующий, вроде тех подрагивающих помех, которые возникают на экране телевизора, когда выдернешь кабель, и изображение полностью исчезнет. Это была пустота. Не темнота, не то, что мы зовем небытие, а то, что находится под слегка размалеванным грубым холстом реальности. И тут голодные птицы начали шумом размахивать крыльями. Они сели на вековой дуб, разодрали его и сожрали. За считанные секунды дерево исчезло вместе со всем, что находилось за ним. Через живую изгородь выскользнула лиса и стала осторожно красться вниз по проселку. Свет фермы золотил ее глаза, голову и шерстку. Не успела она проделать и половину пути, как ее вырвали из этого мира, оставив лишь пустоту. Летти сказала: «Он дело говорил. Надо будить Ба». «Ей это не понравится», — заметила Джинни. «С таким же успехом можно будить...» «Ну и что? Если мы ее не поднимем, они разрушат весь этот мир!» Джинни ответила просто: «Я не знаю, как». Голодная туча, метнувшись ввысь, к кусочку ночного неба, где меж облаков проглядывали звезды, накинулась на созвездие в форме воздушного змея, название которого я никак не мог выучить, и принялась царапать, рвать, хватать и заглатывать. Не прошло и нескольких мгновений, как на месте неба и звезд оказалась лишь пульсирующая пустота, режущая глаз, если смотреть на нее в упор. Я был обычным ребенком, то есть был эгоистом и несколько сомневался в существовании того, что не я. Зато верил, твердо верил, непоколебимо, что важнее меня нет ничего на свете. Ничего важнее, чем я сам, для меня не существовало. Но даже и так я понимал, что происходит у меня на глазах. Голодные птицы собирались... Нет, уже разрывали этот мир, полностью уничтожая его. Еще немного, и мира не будет. Мама, папа, сестра, мой дом, одноклассники, мой город, дедушки, бабушки, Лондон, музей естественной истории, Франция, телевидение, книги, древний Египет. Из-за меня все это исчезнет, и на их месте ничего не останется. Я не хотел умирать. Вдобавок, я не хотел умирать, как Урсула Монктон, от острых когтей и клювов непонятно каких существ, у которых, может, даже ног и лица не было. Я вообще не хотел умирать, поймите. Я отпустил руку Летти Хэмпсток и помчался изо всех сил, зная, что помедлить, даже притормозить, значит передумать, а это хуже всего, и спасти свою жизнь. Далеко ли я убежал? Думаю, нет. Не дальше, чем обычный ребенок. Летти Хэмпсток кричала мне остановиться, но я все бежал по земле, где каждая травинка, каждый камешек на проселке, каждая ива и куст лещины светились золотом, бежал навстречу темноте. Я бежал и ненавидел себя за то, что бегу, как ненавидел себя, когда прыгнул с вышки в бассейн. Я знал, что отступать некуда, что в конце наверняка будет больно, и я знал, что за этот мир я готов отдать свою жизнь. Они поднялись в воздух, эти голодные птицы, когда я бросился к ним, совсем как голуби. Они стали носиться, кружиться, мрачные тени в ночи. Я стоял в темноте и ждал, что они накинутся на меня. Ждал, что их клювы вонзятся мне в грудь, и они сожрут мое сердце. Я стоял так, наверное, секунды две, а оказалось целую вечность. И оно случилось. Что-то обрушилось на меня сзади и повалило в придорожную грязь лицом. Искры посыпались из глаз, земля врезалась в живот, у меня перехватило дыхание.